Я оставлю Мадрид сегодня же ночью, если ты потребуешь. Куда же вы отправитесь? Принц Франциско, бежать надо мне, изгнаннице, а не вам, жениху королевы. Останься, никто не посмеет до тебя дотронуться и похитить от меня. Если я подведу к алтарю королеву Испании, это будет делом политики, а не делом сердца. Сердце мое принадлежит тебе, Юлия, клянусь. Не клянитесь, принц, уйдите. Ни на шаг не уйду. Сядем лучше на эту скамейку, ее скрывает камыш и фонтан. Насладимся нашим свиданием. Вы взволнованы? Был ли я когда-нибудь спокоен в твоем присутствии? Сюда идут, прощайте, принц. Графиня Генуэзская любит вас всей душой. Волшебница, ты должна быть моею, хотя бы это стоило мне жизни. Если бы в эту минуту сняли маску с лица поспешно удалявшейся Ай, то увидели бы ее торжествующую, насмешливую улыбку. Но она знала, что черная маска надежно скрывала ее смеющиеся черты. Принц вскочил, услышав голоса за гротом, и поспешил к двери. Юлия исчезла в толпе главной залы, а мимо принца прошла турчанка, которую вел под руку виноградарь. Из второго грота осторожно выходил доктор. «Она победила!» Пробормотал патер Матео и поспешил за гадальщицей в красном плаще, чтобы выразить ей свое одобрение. Турчанка коснулась своей хорошенькой маленькой ручкой руки виноградаря, когда изумрудно-зеленый рыбак проходил мимо них. «Принц Франциско!» — шепнула она. «Ах, какая прелесть этот грот! Не угодно ли вам отдохнуть здесь немного?» На свежем воздухе, маркиза. Охотно, дон Олоцага, но надо быть настороже, если желаешь мечтать при этом лунном свете. Вовремя напомнили, маркиза, благодарю вас. Я чуть не забыл, что здесь легко можно разболтать свои тайны. А что, дон Олоцага, если бы вы сели вон у того камыша, а я пошла бы в другой грот, тогда никто не мог бы подслушать нас, кроме нас самих. А между тем, ваши слова непременно долетали бы до моего уха, так же, как и мои ответы до вашего. Призабавная мысль, маркиза. Одно только я могу возразить против нее. Я был бы лишен вашего присутствия, а это для меня ужасно. Вы чрезвычайно опасны, дон Салюстиан. Горе женскому сердцу, которое вполне поверит вам. О, маркиза, неужели вы не доверяете мне? Знаете, я придумал лучший план, чем вы. Не пойти ли нам вместе в грот отдохнуть? Вы намерены сидеть молча? Маркиза, можно говорить и без слов. Вы мечтатель, дон Олоцага. В пожатии руки, во взгляде скрывается иногда глубокий смысл. Я желал бы поговорить с вами теперь таким образом. О, маркиза, отдайтесь чарующей прелести бала, забудьте пустую церемонность и согласитесь на мою просьбу. Ведь согласилась же перед этим королева на просьбу принца. Вы думаете? Ну, если вы удовольствуетесь таким согласием, дон Олоцага, то можете получить его. Как вы думаете, что королева любезничает с высоким кузеном? Маркиза посмотрела по сторонам и дурачит его. Вы желаете, стало быть, того же? Смотрите, вон идут рыцарь дон Прим и геркулесовский пират дон Топете, который везде сам выдает себя. Присоединимся к ним. «Но не так, как вы думаете», — воскликнула шаловливая, обворожительная турчанка. Она была в коротенькой юбке с тяжелой отделкой и в легкой пышной дымке на волновавшейся груди, которая из-под нее казалась еще грациознее. Кокетливо надетый на голову тюрбан с бриллиантами довершал оригинальный костюм миловидной маркизы де Бевиль.